Но будущие профессии присутствовали там только во внешнем их обличье, а это плохо. На встрече одноклассников через 10 лет после окончания школы геологи рассказывали только о романтике странствий, врачи о неслыханно дерзких операциях, актер о счастье блестящей премьеры. Сам автор сочинения был уверен, что в будущем станет журналистом, и свою жизнь изобразил как цепь перелетов в далекие края и увлекательных встреч со замечательными людьми. Откуда такие бутафорские представления? Долгое время в некоторых книгах и кинокартинах профессии обозначались иероглифами, да еще и сейчас порой изображается так. Геолог — это рюкзак, ковбойка, переправа через реки, песни у костра, врач — лицо в марлевой повязке, склоненное над хирургическим столом. Следующий кадр — родственники ждут у дверей операционные исходы операции, но мы наперед знаем, операция закончится благополучно. Столивар на экране или на плакате, мужественное лицо, защитный козырек, глаза, пытливо всматривающиеся в лётку Мартена. Изображать внешние приметы профессии легко и просто. Говорить о сути профессии сложно. Для этого нужно говорить о прозе профессии, ибо без прозы не может существовать и ее поэзия. Жизнь геолога — это долгие месяцы кропотливой обработки материалов, нехоженные тропы не только красота горных ущелий или нетронутых чащ, но еще и полчища таежной мошкары. От нее не защищает ни специальная мазь, ни накомарники. Жизнь врача-хирурга — долгая вереница рядовых операций, долгие часы физического и душевного напряжения. Это и анатомический театр в годы учения, и терпеливое выхаживание больных, где ничем нельзя брезговать, это будни амбулаторного приема и тревоги ночных дежурств. И нередко тягчайшая нравственная обязанность первому сказать родным, что спасти больного не удалось. А блистательная операция, о которой напишут в газеты, и она ведь не только вдохновение. Это результат огромного труда, и далеко не каждому дано ее сделать. Жизнь учителя — это не только сияющие благодарностью глаза бывших учеников, собравшихся на юбилей наставника. Это и горы тетради, которые нужно проверять до глубокой ночи, и бесконечные планы и отчеты, шум в классе, толкотня на переменах. Это 40 человек с разными, порой нелегкими характерами, с которыми надо совладать, да еще и родители, у которых тоже свои характеры и часто тоже нелегкие. По журналистским делам мне пришлось однажды познакомиться с машинистом тепловоза. Когда я собирался ехать к нему в депо, память сразу подсказала привычные слова. Стальные магистрали, по ним мчатся день и ночь составы, машинист зоркими глазами вглядывается вдаль. Машинист взял меня с собой в рейс. Наш состав не мчался, он медленно шел по московской окружной дороге, она уже давно в черте города. Через рельсы то и дело норовили перебежать люди, сокращая себе путь. Мой новый знакомый всю жизнь проработал на этой дороге. Десятки, сотни тысяч километров, все по одной и той же орбите. Как мало мы знаем о профессиях обычных людей, живущих рядом с нами, и как редко возникает разговор об этом. А ведь как увлекается человек, когда ему доводится рассказывать о своем деле внимательному слушателю? Откуда же узнать нашим детям не о поэзии профессии, не о взлетах, а о прозе труда, той прозе, без которой невозможно ни взлеты, ни поэзия, если мы, родители, учителя, наставники, не расскажем им об этом, просто и прямо. Беседа о прозе — необходимый искус. Чтобы взлететь в воздух, надо разбежаться на земле. Мне пришлось однажды слышать такой разговор. К опытному театральному режиссеру друзья привели девушку, не выдержавшую экзамен в театральное училище, чтобы посоветоваться, как теперь быть. Он хотел утешить ее и стал рассказывать, как долог путь актерского учения, как тернист путь актера. Он говорил о крошечных ролях и бесконечных репетициях, выездных спектаклях на неудобных площадках, небольшом заработке начинающего актера, о разочарованиях, которых много в этой профессии.